Денис Старый, Валерий Гуров, «Слуга государев», книга третья, «Потешный полк», глава первая, Москва, Кремль, 18 мая 1682 года. Она, возможно, не была красивой, но уж точно не назвать эту женщину безобразной. Вот чего наверняка не отнять, так это того, что Софья Алексеевна выглядела молодой. Редко какая женщина не покажется в молодости привлекательной. Нет уж, верно, она не та злобная баба, которую известный художник нарисует на своем холсте в будущем. Каждую женщину есть за что любить. У каждой найдется та изюминка, за которую зацепится мужской взгляд. А бывает и так, что иным взглядом любят. Редко, но, возможно, любовь из-за таких вот особых качеств человека, не связанных с внешней красотой. Умные, пронзительные глаза смотрели на меня. Темно-русые волосы царевны были аккуратно уложены под витиеватым головным убором, обрамленным жемчугом. Такой своеобразный небольшой кокошник или диадема. Софья была полновата, но это лишь в моем понимании. Так-то телеса Софьи Алексеевны были по местным понятиям очень даже привлекательными. — Как ты смеешь в моем присутствии сидеть? — пристально рассмотрев меня из-под нахмуренных бровей, спросила царевна. — Как сижу? — Неудобно, — спокойно ответствовал я. — Вот как бы подушку подложить, так было бы удобнее. Я был уверен, что сейчас Софья Алексеевна взорвется гневом. Ну, а мне нужно было прощупать настроение царевны. А после неустанно раскачивать ее и изводить, устраивая эмоциональные качели, чтобы в итоге скорее диктовать уставшей женщине свои условия, чем спорить по каждой мелочи. Нужно было понять, как строить дальнейший разговор, чтобы он состоялся, а также чтобы этот разговор не был весь в одну калитку, когда меня и так и сяк учат уважать царскую кровь, но не отвечают на вопросы. Она приняла мой выпад спокойно, лишь только еще больше свела брови и посмотрела в мою сторону с особым интересом. — Нет, ты не батюшки моего семя. Видать, что иные желают успокоить себя, чтоб подчиняться тебе приходится. Оттого и выдумывают небылицы, — весьма мудро заметила Софья Алексеевна. Я тоже, когда думал, почему обо мне распространяются слухи, что я, мол, внебрачный сын Алексея Михайловича, приходил к схожим выводам. Людям категорически не хотелось не то чтобы не подчиняться или подчиняться мне, а даже позволять какому-то полковнику-стрельчину недостаточно глубоко кланяться. Неприятно думать, что полковник и вовсе не какой-то, а уж в определенном смысле политическая фигура. — И откуда ж ты такой выискался? — спросила Софья, когда я подготавливал бумагу и перья для записи протокола. Придется самому писать, причем так, как умею, ибо стану думать ятями, ерами, скорее сам растеряюсь и провалюсь. Задавать вопросы буду я, — спокойно бросил я в сторону Софьи Алексеевны. — А не убоишься, что я, придя сызнова, в царские палаты с тебя спрошу? — сделала очередную попытку меня запугать Софья Алексеевна. — Я? Нет, не страшусь ни тебя, никого иного. — А ты сама-то, царевна, смерти не боишься? — с ухмылкой спросил я. Софья лишь только в очередной раз метнула в меня грозный взгляд, но промолчала. Наверняка подумала, что с ее стороны не имеет никакого смысла меня пугать. Иной бы сейчас с пеной у рта пытался доказывать, что я не прав, и что хляби небесные развернутся и меня накажут. А вот царевна зря сотрясать воздух не собирается. «Расскажи-ка, царевна, где ты находилась во время бунта?» Задал я первый вопрос. «Молилась о спасении душ человеческих, тобою убиенных. А где молитва-то твоя случилась?» «Так знамо где, и ты об том осведомлен должен быть». «Так где же?» «В монастыре Новодевичьем», — ответила, наконец, Софья Алексеевна. Стало понятно, что легкого разговора у нас не получится. Ну да я и настраивался на то, что целый день провести с царевной. Как бы заманчиво это ни звучало, дело было совершенно в ином. С ней придется повозиться, походить кругами, хитрости применить, чтобы раскачать. Тут что еще важно? Кто кого пересидит, переговорит. Вот я, к примеру, только что поел. И уверен, что и до вечера, и до ночи я потерплю, с меня не убудет. Воздерживаться же от еды станет одна Софья Алексеевна. Она может рассчитывать на то, что по первой же ее воле принесут много еды, или же я отпущу. Но не всегда так бывает, как мы рассчитываем. Более того... «Стража!» — крикнул я. Тут же в комнату зашел Гора. «Отведи-ка царевну. Василия Голицына сюда уж приведи». «Ты еще об том жалеть станешь», — буркнула Софья, но подчинилась и пошла впереди Горы. Ну, пускай немного обдумает свое положение и примет взвешенное решение, что со мной сотрудничать нужно. Я ж только пока знакомился, но это все равно, что первый раунд в боксе. Нужно противнику нанести удар, понять, как он держится, почувствовать силу своего оппонента. А после, в перерыве, получить установку тренера, ну и самому понять, с кем приходится иметь дело. Мы с Софьей ударили словесно друг друга. Теперь перерыв. Как там в боксе между раундами? Девочки выходят полуголые. У меня несколько иначе. Сейчас войдет мужчина, холеный, считающийся щеголем. Умный, образованный. Мне стоило немалых усилий добиться того, чтобы допрашивать Голицына и Софью Алексеевну первоначально самому. Обходиться без каких-либо свидетелей. И уверен, был бы здесь отец Иннокентий, так уже мог бы стать на сторону царевны. Не стану лукавить. Не столь важно мне что-то вызнать. И так все понятно и без допросов. И доказательную базу я бы подогнал, даже немного бы приврал, если нужно. Однако я хотел договориться. Да, в этом случае я иду на некоторые конфликты со своей совестью. Но еще больший конфликт был бы, если бы я не думал масштабами государства. Как люди, мне абсолютно безразличны и Софья, и Голицын. Они нужны как политические деятели. Я понимаю, что им во многом замены нет. И нужно придумать, как использовать этого голубя с закрученными залихватскими усами и головку, которая носит девичью косу, но при этом почти открыто блудит с женатым князем. Поставить свою подпись на том, чтобы казнить Софью, а также всех ее приспешников, тут много ума не надо. У меня более чем хватает свидетельств, что она виновата. Более того, она вдохновитель и идейный организатор всего этого. Полуживой, но, между тем, охотно рассказывающий все подробности Хованский, сейчас под охраной. Там Прохор дежурит, но еще тот десяток, который он сам себе набрал. Они должны быть верны мне. Я-то и серебра не поскупился, чтобы тем самым выделить бойцов из общей массы. И пока что жив Хованский, я могу не только брать у него правдивые свидетельства, но и подмахнуть под печать князя какой-нибудь интересный документ. Василий Васильевич Голицын вошел, высоко подняв свой необычно мощный подбородок. Челюсть этого считавшегося красивым мужчины была и вправду выдающаяся, не столь комичной и несуразной, как на картине. Наверное, выделяющиеся скулы и волевой подбородок можно было сравнить, ну, с тем, как выглядел один актер австрийского происхождения. Кажется... Арнольд Шварценеггер его звали. Да, похоже, был на то. Одет Голицын был в красный камзол, скорее по европейской моде. Тут и вышивка была немного золотом на манжетах и подоле, и на рукавах, и груди виднелись серебряные нити. Вот такой камзольчик стоить будет очень дорого. Ну или почти камзол, так как был пошит таким образом, чтобы вроде бы как и на русский фасон похоже, но и при этом и европейскому отдавала дань. Василий Голицын был брит, однако его усищи были закручены по последней французской моде. — Садись, Василий Васильевич, — сказал я, сам не вставая со своего места. Голицын со злобой бросил на меня взгляд, но все же присел на стул супротив. Что для тебя важнее? Порочная греховная связь твоя с царевной, эльдежава российская? — спросил я. Голицын промолчал. — Имеешь ли ты разумение, что будет с тобой и с твоей семьей? — спросил я. Но, понимая, что ответа не последует, тут же продолжил. — Четвертуют тебя. Семью твою сошлют в Сибирь, а имущество казне уйдет. — И не казне все мое уйдет, а Нарышкиным. А ты полагаешь, как бы было иначе? — заинтересовался Голицын. Я предлагаю тебе, князь, спасти Софью Алексеевну и свою семью, а с ними и самого себя. Василий Васильевич поудобнее присел на стул, оперся вытянутыми прямыми руками о стол, стал рассматривать меня с особым интересом, будто бы нависая. Я чувствовал себя монитором, в который уставился любитель социальных сетей, но тоже молчал, делал невозмутимый вид. Только что и не хватало, чтобы рассматривал свой маникюр. Ну, или его отсутствие. «Ты не веришь моим словам и словам Софьи Алексеевны, что мы ни в чем не виновны?» — спросил Голицын. «Нет, в том веры нету. Я ведаю, что было. Читай», — сказал я и дал ему дюжину исписанных мелким почерком больших листов бумаги. Василий Голицын принялся читать. И чем дальше читал, тем все больше хмурился. А еще казалось, что его усы зажили отдельной жизнью. Они как будто стали ягозить да топорщиться. — Хованский живой, что ли? — спросил Василий Васильевич Голицын. — Сказывали же иное. И был в его словах страх, причем скрыть этого ему не удавалось. Пусть он и попытался взять себя в руки и состроить безразличное выражение лица. А в тех бумагах, что сейчас читал Василий Васильевич, были главные обвинительные свидетельства. Наверное, больше, чем это предполагала Софья и самые приближенные к ней люди. «Ты, полковник, говорил, что я могу спасти Софью Алексеевну и себя, и семью свою. И как же?» Он ткнул пальцем в бумаги. «Как же мне это сделать, а? Тут изложено на четвертование. А вот это уже правильный разговор. Софья Алексеевна мне нужна была, наверное, немного больше, чем даже Голицын, с тем, что в иной реальности ему удалось присоединить к России Киев. Там все было несколько странным, конечно. Зачем покупать то, что уже у нас? Но все равно Василий Васильевич мог бы найти себя. Или в дипломатии, пусть даже и в просвещении. Да, Софья заслуживает казни. Это не по моей вине, а по ее наущению пролилась кровь русских людей в сердце России на Красной площади. Однако впереди реформы. Кроме того, пытаются поднять голову старообрядцы. И я с удовольствием примирил бы и их. Как по мне, хоть двумя перстами, хоть тремя. И как именовать Иисуса с одной или и или с двумя? Как-то это все мелочно. Ведь можно было бы примириться, но ведь и те такие упертые, что слушать ни слова о примирении не станут. И патриарх таков, что только новой крови жди. А для меня ж они все русские люди. А Софья, как по мне, отличный противовес патриарху. Это сейчас с владыкой у нас вооруженный нейтралитет. Но как только станет возможным, патриарх пойдет на меня войной. И он не применит раздавить меня, отомстить за то, что я прижал его шантажом. Вот в этом я был абсолютно уверен. Так что Софье место в монастыре, пускай и Новодевичьем. Однако в этом монастыре она должна играть весомую роль и быть проводником новых веяний и реформ. Да, Софье Алексеевне не удастся, даже будучи игуменей монастыря, единолично составить конкуренцию патриарху. Однако ж буду и я, который ей будет в этом помогать. Так вот, что вот моя совесть, вот то, что меня сейчас гложет. Мне приходится делать выбор между реформами и будущим России, или же справедливостью, и даже прямой неприязнью в отношении Софьи Алексеевны, государственной преступницы. Если она только согласится на мои условия, Если действительно сама будет видеть, что России нужны преобразования, то будет в них помогать. Баба она умная, хитрая. Как по мне, даже патриарх может попасться в ее интриги. Ну а ежели эти интриги будут согласованы со мной, так придумаем на пару, как Иоакима сдержать и смирить. И не будет нужна Софья оставлять в живых подобного противника или даже временного союзника, казалось бы, неправильно. Но вот тут можно поблагодарить церковную систему, где если уж принял постриг, то в мир выйти уже никак не выйдешь. Как только Софья станет монахиней, она не имеет никакого права претендовать на престол. Побег, ну что ж, это может и случиться, но Софья прекрасно знает, что народ такую царицу, которая перестала быть невестой Христовой, не воспримет. Да даже и без пострига можно уже организовать охрану, определенный пропускной режим. Ну и лишать ее опоры в виде преданных и умных соратников. Ну, уедет Голицын куда-нибудь с дипмиссией. Чекловитова отправить в Сибирь, чем-нибудь там руководить. Ну, вот и все. Милославский хвост подожмут, к ним и соваться-то не нужно будет. А Нарышкины обязательно пойдут в контрнаступление, даже если не выгодают отыграться на приговорах за участие в бунте. Уговори-ка, Василий Васильевич, Софью Алексеевну пойти на сделку. Иначе уже завтра я подпишу бумаги о вашей казни и предоставлю государю на подпись. Сказал я, не сводя прямого взгляда с Голицына. Все-таки этот Фат взял себя в руки. Его черты лица и без того ладного и привычного к улыбке разгладились. Мне являли образ этакого невозмутимого баловня судьбы, который к сложившейся ситуации имел мало отношения. — А ты, полковник, не стращай меня. Чай не испугливых буду. Что ж до царевны Софьи Алексеевны, так не тебе ее судить, — разливался Голицын, а я молчал, решив дать ему выговориться. — Тебе не меня спасать нужно, себя спаси. Разве ж не видишь ты, что тебя виноватым во всем сделают. Видел, еще как видел. Именно потому я сейчас разговариваю с Василием Васильевичем и с Софьей Алексеевной, а не приказал запереть их в холодную да скоренько повесить на дыбу. Даже и Софью Алексеевну. У меня такая доказательная база ее преступлений, что это вполне реально. Разумеется, с одобрения Боярской думы и государя. Проводим мы такое изыскание через полгода-год, когда несколько бы уже пожухли краски всех тех ужасов бунта. Может быть, бояре и посомневались бы. А сейчас по свежим эмоциям вполне возможно, что даже и Софью Алексеевну казнят. Если будет, конечно, на то решение, и если ничего не помешает. Ты, князь, все ли сказал? Говорил я, чуть ли не зевая. Наиграно, конечно. Сегодня как раз чувствую себя выспавшимся. А тебе будет того мало, что ты сам в опалу попадешь? Али еще того быстрее убьют? Ты же, разгребая руками своими всю грязь, дорожку им подчищаешь. Видимо, Голицын еще не все высказал. Он говорил, и в выражении его лица все больше и больше было заметно недоумение. И куда ж ушел тот баловень судьбы, возвышавшийся над бытием и считавший, что все знает? Теперь же Голицын смотрел на меня, подняв брови, уже понимая, видимо, что говорит то, что я прежде о него понял. — Так ты все-то знаешь. Разумеешь, что тебя ожидает? Наконец-то достиг точки просветления Голицын. Ведь чтобы понять, что я не только осознал свое положение, но и подготовился к последствиям, нужно признать во мне умного человека, или даже более того, хитрого и очень опытного старикана, пусть и в теле молодого мужика. А вот это как раз сложно, тем более, когда не перестаешь любоваться самим собой, А тут нужно уже признавать, что юноша, супротив тебя, напротив, не глупее самого всезнайки и всеумейки Василия Васильевича Голицына. Как-то так и Сократ говорил со своими друзьями и последователями, — усмехнулся я. — А ты и про Сократа ведаешь? Лицо Голицына вновь изменилось, он заинтересовался, даже подвинул свой стул поближе к столу. И что ж Сократ давал другим говорить, лишь сам наталкивая на мысль? А ведь Сократ сказал, и ведаю я, что не ведаю ничего. — А вы не ведаете и этого, — добавил мудрец. Усмехаясь, говорил я. — Признаться, я тоже подался немного назад, опираясь на мощную спинку своего огромного стула. И Голицын посмотрел такими влюбленными глазами, что я даже испугался. Нет, я не боюсь, да ничего, пожалуй, не боюсь. Кроме как, чтобы на меня смотрели вот такими влюбленными глазами мужики. — Ты чего, Василий Васильевич? — спросил я. — Откель. Заговорчески, будто бы спрашивал у меня великую тайну мироздания, вопрошал Голицын. — Откель, ведаешь ты Сократа. — Ах ты ж, да. Несколько я не подрасчитал, ведь действительно, то, что будет знать в будущем практически каждый школьник, здесь является высоким откровением. Ну, где ж колоссальное множество различных изданий о греческих философах? Да нет этого. Мало того, и в России XIX века такого быть не могло. А уж сейчас, в связи с определенной позицией патриарха, крайне сложно представить себе печатные издания философов древности для широкой публики. А тут я такой весь из себя хороший, в легкую цитирую Сократа. Впрочем, мой теперешний визави хотя бы будет понимать, что я поставлен руководить следствием не по причине того, что дурачок и не понимаю, что с любыми результатами следствия по делу стрелецкого бунта меня сожрут. — О моем образовании я бы предпочел говорить позже, — сказал я, беря лист бумаги и остро заточенное гусиное перо. — Ныне же слушаю тебя, княже. Где ты был все те дни, когда чинился бунт? Что видел, с кем говорил? — По чести пиши, Василий Васильевич, иначе передумаю тебе хоть в чем-то помогать. — А ты, полковник, мыслил мне помочь? — спросил Голицын с явной надеждой в голосе. «А я всем, Василий Васильевич, помогаю. Кому быстрее с Богом встретиться, а кому и с чертями?» Строго стремясь явить Голицыну взгляд тигра, продолжил говорить я. «А кому и дали служить Отечеству нашему? Славу, может, русской дипломатии?» «Дипломат? Да ты, полковник, все более и более меня поражаешь», — говорил Голицын. Да, слова я подбирал, по мнению Голицына, непростые, да и в целом мое поведение наверняка выбивалось из того ряда, к чему привык бывший в каком-то 25-м колене от Рюрика князь. А еще, насколько я уже угадал, даже, наверное, интуитивно, у Василия Васильевича было множество друзей, и он приобрел по современным меркам колоссальные знания и отличное гуманитарное образование. Но вот теперь оно лежало в душе и уме грузом и требовало какого-то выхода. Но вот с кем поговорить ему о Сократе? С кем обсудить Декарта или Макиавелли? Может быть, именно и поэтому они с Софьей и сошлись. Ведь царевна тоже получила сильное образование, благодаря протекции Симеона Полоцкого. Действительно, тут и внешность, и красота уже играют второстепенную роль, просто находишь достойного собеседника. Такого человека, с которым можно и поговорить, да и не только. Это же уникальный случай. Умная женщина на Руси. Вот она и досталась Голицыну. Так что на самом деле нечего историкам из будущего удивляться, почему такой вроде бы красавчик, как Василий Васильевич Голицын, вступил в порочную связь со считавшейся далеко не первой красавицей Софьей Алексеевной. Уже через несколько минут пришел Гора и проводил Голицына в ту самую комнату, где сейчас куковала в одиночестве Софья Алексеевна. Тут же следом должен был отправиться дядька Игнат. С его-то возможностями можно было быть рядом и оставаться незамеченным. Но минутки три, не больше, Софья и Голицын будут находиться в одной комнате. Тут же вошла Аннушка. Словно душное помещение поставили на проветривание. Она принесла с собой другие мои эмоции. «Ты уверена, что царевна не ела со вчерашнего обеда?» — спрашиваю я Анну. «Так тетки так сказали. Патриарх наложил на нее эпитимию. Так сказывают», — говорила Анна и одновременно совершала для постороннего глаза совершенно глупые манипуляции. Как только вывели Голицына, по моей задумке, Анна занесла в допросную и хлеб душистый, который только-только из печи вышел, и мясцо с ароматными приправами, чтобы даже не столько было вкусно, сколько одуряюще пахло. Да, сахарок рассыпь понемногу по столу, — велел я. Анна без лишних вопросов повиновалась. Прежде чем мы начали допрос наиболее значимых в стрелецком бунте фигурантов, я потрудился кое-что разузнать о них. Тут, конечно, основным моим информатором был Шут, Игнат. Прозорливее и разумнее его информатора мне и вправду не найти. Да и вообще, мудрый мужик. Нужно будет его куда-нибудь пристроить. Так что к приходу Голицына, и уж тем более Софьи Алексеевны, я готовился с особым тщанием. В последнее время Софья Алексеевна все чаще молилась об одном и том же своем грехе. Вот кто-то мог бы подумать, что она отмаливает греховную связь с Василием Голицыным. Но не то. Не совсем так. Умная, расчетливая царевна и вовсе не считала нужным лишний раз своему духовнику напоминать о прелюбодеянии. А вот замаливала Софья чаще всего грех чревоугодия. Но полюбила она покушать. Уже сейчас можно было увидеть, как из невысокой, худенькой девочки вырастает ладная толстушка. И вот теперь Софья Алексеевна не ела уже, почитай, сутки. Ну что ж, стало быть, начинался следующий акт допроса, решающий очень многое. А еще успеть бы на вечерний урок государю. У нас тема сегодня — разложение общинного строя и создание первых государств. Разумеется, чистописание. Я подготовил царю завитушки да крючочки, попробуем хоть сколько-нибудь выправить почерк царя. В общем, дел впереди было очень много.